Он очнулся от боли. Лицо горело так, словно на него выплеснули кружку бензина, а потом подожгли. Реакция была естественная – сбить огонь. Руки метнулись вверх, но безуспешно. Понятно, он связан и его пытают, сдирая кожу по-живому. Интересно, какого хрена им от него надо? Или неведомые мучители просто так развлекаются от безделья? «Не дергайся», – прозвучал густой, насыщенный голос. Если б не слышал его раньше, подумал бы, что это говорит умудренный жизнью сержант-ветеран, привыкший к повиновению личного состава с полуслова. Во мраке послышался удар кремния сталь. Посыпались искры, от которых мгновенно воспламенился подставленный труд. Через несколько мгновений в железной печке буржуйки уже бился огонь, а на столе, разгоняя мрак, горели три свечи в изящном подсвечнике. Боль, разлитая по лицу, была весьма чувствительной, но терпимой. Усилием воли снайпер заставил себя не обращать на нее внимания, после чего, когда глаза немного привыкли к свету, осмотрелся более детально. Помещение площадью 20 метров. Деревянные стены, деревянная мебель, если можно назвать таковой, грубо сколоченный стол, два стула и длинную широкую лавку, которой, собственно, снайпер и был накрепко примотан веревками. В помещении присутствует знакомая деваха, деловито растирая пестиком в металлической плошке что-то на редкость вонючее. «Не дергайся», — повторила она, — «сейчас с морды старую мазь сниму, потом новую наложу. Будешь трепыхаться — вырублю. Очнешься — покормлю. Все понял?» «Понял», — ровно ответил снайпер. «А чего ж тут не понять? По всему видно, девушка спокойная, уравновешенная, слов на ветер не бросает. И поневоле, глядя на нее, веришь, такая вырубит запросто, причем с одного удара. После чего, закончив с лечением, также невозмутимо реанимирует и накормит, наверняка сытно и вкусно. Да, типаж редкий, но тем не менее, порой встречающийся и в родном мире снайпера. Причем рядом с такими девками бывают обычно забитые тихие алкоголики, потому что нормальные мужики бегут от подобного сервиса быстрее ветра. Слегка присохшую мазь девка сняла с лица снайпера, не сказать, что болезненно, зато весьма быстро. Пока она работала, снайпер все пытался вспомнить, как ее зовут. Кси, Ксю. Вот ведь никогда на память не жаловался, а тут словно отрубило. Хотя не мудрено в таком-то состоянии. Ладно, как бы ее ни звали, Ксю будет в самый раз. У каждого настоящего воина должен быть свой позывной. Для этого убийцы в юбке короткое и звучное Ксю – самое то. Закончив со снятием мази, Ксю наложила новую, хоть и с тошнотворным запахом, но прохладную, освежающую, от которой сразу стало легче. Более того, снайпер ощутил, что к воне, издаваемой лекарственным средством, больше не примешивается характерный запах гниения плоти, преследующий его в последние дни. Это что ж получается, ожоговый сепсис ликвидирован? Так сколько ж дней он тут провалялся? Интересующий вопрос снайпер озвучил осторожно, серьезно опасаясь, что излишняя говорливость деваха может расценить как трепыхание. Но нет, обошлось. «Сутки», – коротко ответила она, ставя на разогревавшуюся буржуйку плошку, в которой вылило содержимое объемистой фляги. «И ты за сутки?» – договорить снайпер не успел. Дверь заскрипела, и в помещение вошел знакомый старикан с коротким запоминающимся именем Варт. «Ага», – сказал дед, прикрывая дверь. «За сутки, Ксилия, у тебя с лица болезнь сдула. Хоть и слабый она маг воздуха, но тут постаралась. Признаться, я ее отговаривал. Ну, донес больной мул груз до дома. Так и к утру с ним, пусть помирает. Но нет, взялась выхаживать. И сейчас вот от усталости на ногах еле стоит, стебелек мой, а все равно перевязывает, кормит». «Угу», – подумал снайпер, невольно ловя ноздрями запах разогревающегося супа. «Этот стебелек трактором не выкорчевать. Но все равно спасибо девке. И деду спасибо, что не пристрелил, как вам ненадобность отпала. Но мула я ему припомню». «За спасение моей внучки мы с тобой дважды рассчитались», – продолжил Варт. «Так что ты нам одну жизнь должен. Пока я не сочту, что ты рассчитался с долгом, походишь в рабах, за кормежку и защиту. Если согласен, поклянись верности, и я тебя развяжу». Снайпер скрипнул зубами. «Что, у него на обожженной морде написан моральный кодекс, который он принял для себя и которому следует всю жизнь? Получается, что старый хрен просчитал потенциального раба и сейчас вяжет снайпера его же собственной веревкой. А если не поклянусь?» – поинтересовался снайпер. «Тогда иди, соколик, куда вздумается и в чем пришел», – ухмыльнулся в бороду старик. «Если, конечно, найдешь дорогу из черного леса, и если у тебя есть куда идти». Снайпер призадумался. Нет, не восстановить в памяти извилистой тропки, по которой он шел в полубессознательном состоянии. Но даже если выйдет, то дальше-то куда? В окровавленной, драной, приметной одежде и с мордой, похожей на шмат освежеванного мяса. Правильно, до одного из многочисленных патрулей, которые сейчас наверняка ищут пришлого стрелка, завалившего целый отряд латников. И хоть решительно не нравился снайперу его новый статус раба, тем не менее он нашел в себе силы процедить сквозь зубы. «Черт с тобой, клянусь!» «Не знаю, кто такой черт», – с трудом выговорил Вард, незнакомое слово. «Но думаю, что-то вроде нашего кутруба. Некоторые говорят, что я с ними знаюсь, но то от небольшого ума. А что согласился, это правильно. Потому что вряд ли ты сейчас даже по мосту над Орвом пройдешь, а доставать оттуда труп мне ой как лениво. Развяжи нашего нового раба, внучка, и дай ему поесть. Если не будет тебя слушаться, ты знаешь, что делать». «Знаю, дедушка», – спокойно произнесла Ксилия, подходя к связанному снайперу. «Два движения и хитрые узлы распущены, а девка уже сматывает веревку». Это только в плохих фильмах герои эффектно режут ножами путы, которыми только что связали опасного злодея. В жизни любой нормальный воин бережет хороший материал для вязки вражьей силы. «И как тебя звать, раб?» – поинтересовался вредный дед, делая ударение на последнее слово. «Снар», – ответил снайпер, стараясь дышать спокойно. «Так, сейчас никому лицо бить не надо, пусть развлекаются. Сперва надо окончательно вылечиться, набраться сил, а потом можно будет принимать скоропалительное решение». «Хорошо, раб, пусть будет снар», – кивнул Вард. «А теперь вставай и пошли на подворье. Будет для тебя дело». Снайпер не стал спорить и с трудом поднялся с лавки. Все тело, измученное токсинами, ныло и болело. Но слушалось, а это главное. Рука сама потянулась к лицу. «Морду не трожь!» Смотанная веревка свистнула в воздухе, но снайпер успел отдернуть руку от лица, и удар Ксилии пропал впустую. Старик, отметив реакцию раба, одобрительно кивнул, но ничего не сказал. Лишь махнул рукой. «Идем, мол», и, повернувшись спиной к снайперу, вышел за дверь. «Интересно, чем тут развлекают рабов?» – думал снайпер, идя следом за Вардом. «Дрова колоть, воду носить, дерьмо разгребать». Оказалось, не угадал ни разу. Подворье лесного дома оказалось обширным. Сараи, клети, внушительная поленница дров возле высокого забора из заостренных кольев, больше похожего на тын небольшой крепости. Тем не менее, свободного места было много. Хочешь, лошадку выгуливай, хочешь, в стрельбе тренируйся. Благо, к дальней части забора прислонены три щита, плетенных из лозы. К ним были прикреплены куски кожи с нарисованными на них мишенями, состоящими из пяти кругов. «Я видел, как ты стрелял из-за кустов невидимыми стрелами», сказал старик, снимая с плеча свой длинный лук. «Мягко говоря, хреново стрелял. Ты ж тому придурку голову целил, верно?» «Верно», – согласился снайпер, удивляясь, каким это образом старый хрыч вычислил в густых кустах человека, да еще и определил, куда тот собрался стрелять из небольшого пистолета. Заметив недоумение в глазах раба, Вард ухмыльнулся. «Не удивляйся», – сказал он. «Я у отца нынешнего графа лесничим был всю жизнь, пока тот не умер. Лучше меня никто в Стоунхенде до сих пор не умеет читать следы, стрелять из лука и различать в зарослях то, что обычный человек не отличит от тени на листве. Но сынок старого графа решил, что я состарился, и после смерти отца сразу же отправил меня в эту чертову деревню, выделив убогий домишко и сущие гроши на содержание, типа плата за многолетнюю верную службу. В гробу я видел такую благодарность». Старик смачно плюнул на землю. Теперь настала очередь ухмыльнуться снайперу, хотя пока что это было очень больно. «Зато теперь ты знатный помещик и рабовладелец». Вард нахмурился. «Ты не зубоскаль, а слушай, что говорить буду. И смотри». С этими словами дед выдернул из колчана стрелу, натянул тетиву и почти не целясь выстрелил. До снайпера донесся звук удара. Пробив толстую кожу и щит, стрела вонзилась в забор. Судя по звуку удара, вошла она глубоко, и вытащить ее из дерева будет непросто. «Сильно», – признал снайпер. «Самое яблочко». «Из лука стрелял когда-нибудь?» – поинтересовался старик, проигнорировав замечание раба. Снайпер покачал головой. «Понятно», – с досадой сказал Вард. «Значит, и учить бесполезно. Нормального лучника лет 10 готовить нужно, причем желательно с детства». «А из арбалета?» Снайпер качнул головой вторично. «Твою мать!» – ругнулся старик. «Так какого ты вообще полез в эту заварушку со своими невидимыми стрелами? А на мечах приходилось?» «На прямых, как у тех латников, нет», – ответил снайпер. «Тесаком или чем-то типа сабли могу поработать. Или ножом. Ножом любая баба сможет», – махнул рукой Вард. «Что свинью резать, что человека, наука одинаковая». И заорал. «Эй, Ксилия, принеси-ка арбалет. Посмотрим, может, этот трап все-таки на что-то сгодится, кроме как поклажу таскать да дрова колоть». «Да, дедушка, несу», – донеслось из дома. «Ишь, какая послушная!» – мстительно подумал снайпер. «Небось, старый хрыч, когда был помоложе, ремня из рук не выпускал. Вот она с ним и шелковая». Дед взвесил в руках принесенный арбалет и скривился, словно случайно муху на лету пастью словил. «Штатное оружие стражи, дешевая подделка. Однако с 10 шагов прошивает насквозь воина в тяжелом доспехе, если попасть в сочленение лад. И что ценно, отбрасывает его при этом назад. Тетива натягивается так. Ставишь ногу вот в это стремя, накидываешь крюк, который к поясу крепится, потом разгибаешь спину. В отличие от лука, неудобно, долго, и спина у пеших арбалетчиков к 40 годам сажается напрочь. Но зато учиться долго не надо. Прицелился, нажал на скобу, вот и вся наука. Ясно? Вроде да. На, для начала попробуй тетиву натянуть». «Понятно. Скидок на постболезненное состояние не будет. Впрочем, снайпер их и не ждал. Взял специальный крюк у деда, прицепил его к поясу, накинул на тетиву, с усилием разогнулся, при этом спружинив ногами, чтобы нагрузка легла не целиком на поясницу, но распределилась в основном по ногам. Внизу что-то клацнуло, после чего натяжение ослабло. Тетива попала на защелку. Старик внимательно посмотрел на снайпера. «Ловко», – сказал он. «Говори, приходилось раньше тетиву натягивать?» «Не-а», – мотнул головой снайпер. «По молодости штангу таскал. В становой тяге до 130 дошел, без анаболиков». Вард почесал в затылке. «Ни к утру бы не понял», – признался он. «Ну и ладно, не особо оно мне надо. Короче, смотри». Дед забрал у снайпера арбалет, вложил в жёлоб короткую стальную стрелку и нажал на рычаг, находящийся внизу ложа. Тетива мощно хлопнула. На другом конце подворья дернулась кожаная мишень. Вард прищурил глаза и ругнулся. «Твою мать! Руки подорвать по самые ноги тем, кто делает такое оружие. За 100 шагов хрен из него куда попадешь». «По-моему, неплохо», – возразил снайпер. «Четвертый круг, как в копеечку». «Издеваешься?» – скинулся Вард. «Попробуй сам попади хоть куда-нибудь из этой кривой палки». Снайпер принял протянутый арбалет, приложил к плечу. «Я попаду из него в яблочко», – спокойно сказал он. «Ты?» – дед аж подскочил от возмущения. «Отсюда? Отсюда». «Хорошо», – мстительно процедил сквозь зубы старик. «Если ты попадешь в центр мишени с первого выстрела, ты больше не раб. Но если промахнешься, то будешь вкалывать на меня, пока не помрешь. И никаких попыток сбежать или прирезать меня во сне. По рукам?» Снайпер вздохнул. «Эх, сколько полезных идей ты сейчас мне накидал, Вард. Я б сам точно не додумался. Но уговор есть уговор. По рукам». Две ладони встретились с хлопком, похожим на звук спущенной тетивы арбалета. А потом снайпер снова натянул тетиву. На этот раз все пошло хуже. Его ощутимо качнуло вперед, и стрелок чуть не упал. Организм настоятельно требовал отдыха, а не интенсивных физических упражнений. Но старик был настроен решительно. «Ну, посмотрим, на что ты способен, снар», – ухмыльнулся он, протягивая короткую стальную стрелку. Снайпер взял протянутое, но вкладывать болт в арбалет не торопился, а приложил его снова к плечу, на этот раз более внимательно исследуя оружие. «Так, старик целился правильно, это очевидно. Даже ветер учел, на таком расстоянии для стальной стрелки это существенно. Но его болт ушел вправо. И при внимательном анализе стало понятно, почему. Столяр, что протачивал жёлоб в ложе, работал плохо заточенной стамеской, вследствие чего образовался едва заметный перекос. Мелочь, на которую приемщик не обратит внимания. Да и тот стражник, которому выдадут это оружие, не почешется. Ему ж не по воробьям стрелять в лед, а по ростовым фигурам в черте города, то есть с очень небольшого расстояния. Или со стен, если город осадит. Но там скорее эффект залпового огня важен, а не снайперская точность. Снайпер выдернул из ворота своей выношенной куртки нитку, подбросил ее, проследил полет. Так, ветер справа. Слабый, но есть. Плюс поправка на дефект арбалета. Стрелок расставил ноги, полностью скопировав позу Варда при стрельбе, медленно поднял арбалет, медленно вдохнул и на середине выдоха нажал на спуск. «Горный тролль, тебя побери!» – восхищенно произнес старик. Болт снайпера расколол стрелу Варда и глубоко ушел в бревно деревянного тына. «Эх, никогда не был рабовладельцем, так, значит, и не буду», – махнул рукой старик, при этом в его голосе не слышалось сожаления. «Но как ты это сделал, Кутрубов сын?» Снайпер опустил арбалет, оперся на него, как на трость, и объяснил, очень стараясь при этом не потерять равновесие. «Понятно», – кивнул дед, почесав затылки. «Ладно, иди в дом. Судя по запаху, Ксилия уже обед тебе разогрела. Отъедайся, отсыпайся, набирайся сил. Думаю, скоро они тебе понадобятся». Пытки бывают разные. Говорят, чистильщики веры весьма искусны в этом деле. Могут, например, загнать под ногти сырые древесные щепки и в течение дня неторопливо вбивать их молотком все глубже и глубже, по очереди на каждом пальце. Или специальным крюком медленно выдирать из тела привязанного человека куски мяса, ребра и жилы. Как вариант, могут в тиски голову зажать и сдавливать ее, пока несчастный не скажет того, что ждут от него палачи, или покуда у него из ушей мозг не польется. Все эти жуткие рассказы Лис вспоминал, ритмично тычась носом в вонючий конский потник. Двое латников, связав пленника, просто перекинули его через седло заводной лошади, и отряд не спеша тронулся в обратный путь. В начале пути Лис прислушался к разговорам стражников, из обрывков которых понял следующее. Доблестный маг воды Никс еще до своего назначения на пост великого чистильщика где-то раздобыл колдовское оружие, называемое драконорубом, после чего смог выследить и убить самку дракона. Правда, потом едва спасся. Разъяренный самец догнал отряд и уничтожил почти половину рыцарей вместе с какой-то захолустной деревенькой, случайно попавшей под струю всепожирающего огня. Он бы и вторую половину уничтожил, несмотря на то, что у него явно закончилась огненная смесь. Когтями бы порвал, как пить дать, но Никс сумел отогнать чудовище своим невиданным оружием. После этого Никс поклялся уничтожить всех драконов в округе и рьяно взялся за дело. Правда, ему не везло. Поисковые отряды гильдии воинов ночи облазили все драконьи клыки, но толку не было. Дракон имеет обыкновение хорошо прятать свои гнезда и дополнительно защищать их мощными заклинаниями невидимости, доступными только им. Один хороший разведчик сорвался в пропасть, второй наступил на змею и укушенный умер в страшных мучениях. Еще двое пропали без вести. Вечером сидели у общего костра, а поутру их не досчитались. И следов никаких. То ли сами отошли по нужде и заплутали во тьме, что маловероятно, то ли обнаглевшие тролли или горные волки придушили спящих и утащили в свои логово, что гораздо правдоподобнее. А возле старых ворот ветра вообще нашли целый отряд воинов ночи, которых кто-то перерезал, словно беспомощных поросят. И так как эти воины были одними из лучших, понятно, что дело не обошлось без мощной магии. Тогдашний мессир, не привыкший терять людей попусту, приказал свернуть поиски. Правда, почти сразу после этого утратил свою власть и громкий титул, став частью нарождающегося дракона. Унаследовав и то, и другое, Никс хотел было возобновить поиски уже двух драконов, причинивших кучу проблем графству в целом и гильдии воинов ночи в частности. Но ему повезло. В новую резиденцию нового мессира заявилась девица, жутковатая с виду. Никс и раньше изредка пользовался услугами одного из кланов горных волков, обосновавшихся в городе. За неофициальное разрешение жрать до полудюжины низкородных горожан в период от однолуния до однолуния волки в человеческом облике оказывали колдуну разные услуги, также неофициального характера. На этот раз девица тоже казалась полезной, выдав великому чистильщику секрет расположения драконьего гнезда. Никс моментально собрал отряд из самых преданных воинов и отправился к драконьим клыкам. Таинственный драконоруб везли в крытом воске четыре мощных низкорослых коняги, привычных к горным дорогам. Несмотря на это, порой воз застревал намертво. Тогда воинам приходилось слезать с лошадей и демонстрировать свою недюжинную силу, приобретенную в постоянных тренировках, правда, демонстрировать не по назначению, а именно толкать воз словно простым мужикам. Но латники, впечатленные мощью драконоруба, не роптали, а терпеливо и методично перли магическое оружие в горы наравне с тягловыми конями. Волчица не обманула. Гнездо было найдено, дракон серьезно ранен. Его потомство, несмотря на нежный возраст, оказалось довольно агрессивным, так что в плен захватить удалось лишь одного дракончика, остальных пришлось перебить. Окрыленные успехом, латники разбили лагерь неподалеку, намереваясь как следует отдохнуть, а после отправиться на поиски раненого дракона. Но им повезло снова, причем дважды. Практически над их головами разгорелся бой между двумя драконами, в одном из которых все узнали того самого с серебристой чешуей, что сжег резиденцию гильдии воинов ночи. К радости подручных Никса дракону не поздоровилось. Хоть и подбил он своего противника, но и сам рухнул в лес менее чем за полет стрелы от стоянки латников. Естественно, всем стало не до отдыха. А тут еще и разведчик прибежал сообщить, что в разоренном гнезде, который они недавно оставили, теперь лежит мертвый дракон. Никс думал недолго. Четверых воинов отправил гнезду отрубить и принести голову Ярха, а с остальными выдвинулся к месту падения раненого лиса, где и нашел его, спящего рядом с останками собственного драконьего тела. Что было дальше, понятно, так что лис не вслушивался более в оживленный трёп всадников. Да, и не до того было. Кровь прилила к голове парня. Удары сердца, отдающие виски, становились все сильнее и сильнее. Сейчас уже лису казалось, что по его голове с двух сторон колотит кузнечными молотами. В совокупности с удушливой вонью несвежего потника пытка становилась все мучительней с каждым шагом неторопливого коня. «Плохо тебе, проклятый!» – раздался над головой мелодичный участливый голос. Лис с неимоверным трудом приподнял голову, но ничего не увидел, кроме высокого кавалерийского сапога, голенище которого плотно охватывало стройную женскую ногу. «Хелла». Это имя раза два или три упоминали латники, каждый раз при этом понижая голос. Похоже, воины серьезно побаивались эту женщину, изуродованную им, лисом. Значит, она выжила после ожогов и теперь будет мстить. Что ж, ее право. «Я помню, как ты спас мне жизнь», – проговорила она. «Плюнул на меня, чтобы сбить свой колдовской огонь. Что ж, благодарю. Я не привыкла копить долги и немедленно отплачу тебе той же монетой». Холодная сталь коснулась шеи парня как раз под мочкой уха. Лезвие омерзительно скрипнуло, разрезая кожу. На щеку лиса сверху вниз медленно потекла теплая кровь. «Теперь ты точно доедешь до Стоухенда», – равнодушно произнесла Хелла. «Признаться, мне очень хотелось резануть чуть глубже, но ты не заслуживаешь легкой смерти. Так что готовься. После того, как Никс отдаст тебя мне, ты будешь жить еще очень долго, и каждое мгновение покажется тебе вечностью». Она пришпорила коня. В лицо лиса полетели мелкие комья земли, но он не отвернулся. Просто не было сил. А кровь все текла и текла, заливая правый глаз, истекая на землю темными густыми каплями. «Ну как, оклемался?» Снайпер медленно спустил ноги с лежанки. «Сколько я спал?» «Сутки», – ухмыльнувшись, ответил Варт. «Суп сожрал и вырубился, будто тараном тебя снесло. К силе дважды мазь меняла, а ты так и не проснулся». Снайпер снова потянулся к лицу, но на этот раз старик его не остановил. Пальцы коснулись подбородка. Ну и ну. Судя по ощущению, вместо обычной кожи на лице была тонкая нежная пленка, довольно болезненно отозвавшаяся на прикосновение. «Все, хорош, а то порвется», – проворчал старик, протягивая снайперу какой-то овал на длинной ручке. «Если так не терпится, полюбуйся. Только аккуратно, смотри, заикой не стань». Это было зеркало. Самое настоящее зеркало в пластмассовой рамке со слегка оплавленной ручкой. Снайпер хотел задать вполне закономерный вопрос, но взглянул на свое отражение, и слова застряли у него в горле. Из зеркала на него смотрел краснорожий демон со знакомыми глазами. «Это что?» – спросил слегка обалдевший снайпер. «Твоя морда», – довольно пояснил Варт. «К силе пришлось сдуть всю твою старую, нагноившуюся кожу». «Сложное заклинание. Думал, она не справится. Но все получилось. Внученька у меня умница. Еще пара дней и треть ведра мази, и будет твоя морда такая же мерзкая и наглая, как и прежде». «То есть кожа нарастет, и я буду таким же, как раньше?» – уточнил снайпер. «Типа того», – зевнул старик. «К силе, говорит, даже чуток помоложе будешь выглядеть, чем до этого». «Чудеса», – проговорил снайпер. «Они самые», – согласился старик, протягивая руку к зеркалу. «Ну, если налюбовался, то откуда оно у тебя?» – спросил стрелок, внимательно разглядывая изделие, никоим образом не вписывающееся в мир тотального средневековья. «Нашел», – буркнул Вард. «Где?» – продолжал настаивать снайпер. «Здесь, за печкой валялась, когда я в первый раз порог этого дома переступил», – неохотно сказал старик. «А когда ты ее переступил, то здесь полный бардак был, верно?» Дед вздохнул, присел на лавку. «Трупы тут были», – сказал он, – «полусгнившие, везде, и во дворе, и в доме. 7 трупов». Вард замолчал. «И при этом никаких признаков штурма?» – продолжал допытываться снайпер. Старик отрицательно качнул головой. «Так». Снайпер призадумался. «А как они лежали? Было что-то особенное в их позах?» «Лежали странно», – ответил Вард. «Согнутые, будто личинки. Голова к коленям притянута, причем у всех». «Понятно». Снайпер подошел к окну, задумчиво уставился на внутренний двор. «И люди были только в доме. Во дворе, в сараях никого». «Ну да», – уже немного раздраженно ответил старик. «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «А дом вы с внучкой хорошо исследовали?» Не обращая внимания на повышенный тон Варда, продолжал допрос снайпер. «А мы, знаешь ли, не обнюхивать эту берлогу сюда пришли», – взорвался дед. «Мы целый день убили, чтобы только через ров по жердям перебраться. Пока с мостом этим хитрым разобрались, тоже времени ушло порядком. А нам надо было еще и в деревне появляться. Там тоже хлопот полон рот. Так что пока мертвых сохранили и маленько порядок навели, те 3 месяца и минуло». «Ясно», – сказал снайпер, становясь на колени. «Ты чего?» – опешил дед. «Я ж свободу тебе дал». «Не обольщайся», – сказал снайпер, опуская лицо к полу. «Свободу я, кстати, сам взял по уговору». И медленно пополз вперед, тщательно исследуя каждую доску потемневшего от времени пола. Чувствительная, нежная кожа лица была лучше любого индикатора. Снайпер даже глаза закрыл, чтобы лучше ощущать малейшее движение воздуха. Оно и сейчас чувствовалось. При плотно закрытой двери по полу медленно текла струйка более теплого воздуха с едва ощутимым запахом плесени. «Здесь», – сказал снайпер, ткнув пальцем в едва заметную щель между плотно пригнанными досками. «Что здесь?» – спросил Вард, окончательно сбитый с толку. «Подвал», – сказал снайпер, поднимаясь на ноги. «Как минимум». «Подвал?» – удивился старик. «Да нет тут никакого подвала. Дом стоит на фундаменте из сплошного камня. Я проверял, специально подкопал маленько с восточной стороны». «Из сплошного камня, значит?» – промычал себе под нос снайпер, внимательно осматривая стены. Слова старика лишь укрепили его догадку. «Для того, чтобы приволочь в лес цельную каменную плиту для фундамента, нужна очень сильная магия. Причем оно точно нафиг не надо, дом и без этих наворотов построить можно. Значит, вряд ли это камень. Скорее, бетонный раствор, которому в средние века существовать никак не положено». «Так, стены старые, потемневшие от времени и копоти почти до черноты. А вот там в углу какое-то пятнышко, чуть светлее, чем остальной фон. Может, подставка под свечу там была прибита, которую потом сняли. А может, и не подставка». Снайпер подошел ближе. «Ага, все было сделано правильно, только не учли хитрые инженеры прошлого, что от частого нажимания рукой на это место дерево непременно посветлеет. Кстати, может, и заметили со временем сей демаскирующий фактор, да поленились что-то делать. Вряд ли кто всерьез будет исследовать стены бревенчатого дома, не зная точно, что искать». Снайпер знал. Вернее, догадывался, исходя из опыта своих предыдущих приключений. Оставалось лишь проверить догадку. Стрелок протянул руку и нажал на светлое пятно. Древесина, выглядевшая абсолютно сплошной, легко поддалась под нажимом. Ее участок, величиной со спичную коробку, плавно ушел внутрь бруса. Раздался знакомый звук. Похожий снайпер слышал возле рва, когда из-под дома выехал замаскированный стальной мост. Только сейчас с аналогичным звуком ушла вниз существенная часть пола, квадрат площадью примерно 2 на 2 метра. Только что был и нет его. Лишь зияющая черная дыра в полу осталась, да гудение, напоминающее жужжание роя растревоженных ос. «Что это?» – обалдело спросил Вард, с опаской делая шаг в сторону. Вдруг весь пол уйдет под землю. «Так и уедешь прямиком к низшим, которые, как известно, всегда рады полакомиться свежей человеченкой. Это лифт», – спокойно сказал стрелок, прислушиваясь и пытаясь по гудению скрытого механизма определить глубину шахты. Получалось, что она весьма впечатляющая. «А что там внизу?» – спросил старик, разом растерявший весь свой привычный гонор. «Бункер», – коротко ответил снайпер. «Пойми, я не хочу тебя мучить, а уж тем более калечить. Но мне придется это сделать, если ты будешь упорствовать. Как ты уже понял, твоя кровь, впрыснутая в вены другого человека, просто убивает его быстро и страшно. Может, нужны какие-то особые заклинания для того, чтобы человек получил способность становиться драконом? Голос мага воды был ровным, абсолютно спокойным, даже дружелюбным отчасти. Можно было подумать, что сейчас он беседует со старым товарищем, которого давно не видел. Но умиротворяющие интонации его голоса не особенно соответствовали окружающей обстановке большой комнаты, которую новый мастер гильдии чистильщиков веры называл своей лабораторией. Больше всего помещение напоминало пыточную. Большой металлический стол с стальными захватами для конечностей и желобками для стока крови не оставлял сомнений в его предназначении. Внутри шкафов, подумать только, стеклянными дверцами были аккуратно развешаны на специальных штырьках многочисленные щипцы, зонды, крючочки, ножи и секаторы самого жуткого вида. Другие такие же шкафы были забиты колбами с жидкостями разнообразных цветов и банками, внутри которых плавали фрагменты кишок, куски плоти, а также целые зародыши людей и самых разнообразных животных. Помимо всего этого, на специальных стеллажах вдоль стен располагались разнообразные механизмы от крошечных до весьма габаритных, о назначении которых Лис мог только догадываться. А еще в углу лаборатории имелась большая печь. Вероятно, новый мессир был и изрядным мерзляком, если даже сейчас, посреди лета, в ней горел огонь. Также внутри помещения имелись два кресла и стол из простого дуба. За такими обычно служители высших подсчитывают, не обманули ли их селяне при выплате десятой доли от своих доходов. Но сейчас за столом сидел не посвященный в своей рясе, а маг воды, которого Хелла непочтительно называла по имени, игнорируя высокое звание. Позади него, скрестив мощные руки на груди, стоял тип с рожей профессионального мясника. Тип был одет в свободную рубаху и широкие штаны, на которых виднелись следы свежей крови. На втором кресле сидел Лис. Его руки были накрепко привязаны ремнями к подлокотникам, а ноги – к ножкам кресла. Поверх этих ремней порой пробегали голубоватые отблески. Маг воды не поскупился на специальные заклинания, чтобы сделать путы нечувствительными к огню. Впрочем, предосторожность была излишней. Лис уже понял, его дар пропал, и теперь он самый обычный человек, хотя маг воды считает, что искра драконьего огня все еще горит в его теле. Считать-то он может что угодно, но сам Лис понимал, после боя с черным драконом Дай Ярха покинул его навсегда. Кровь, что текла у него по лицу всю дорогу до Стоухенда, маг воды остановил одним прикосновением, после чего что-то долго выговаривал Хелле. Впрочем, сил Лису это не прибавило. Сейчас он чувствовал себя весьма неважно. Хотелось лишь одного, чтобы это все поскорее закончилось. Как, не имеет значения, только чтобы поскорее. В углу помещения, словно смятая горелая тряпка, валялся труп какого-то несчастного, которому маг воды только что попытался сделать переливание. Но как только первая капля лисовой крови попала в вену подопытного, его стало страшно корежить. Через несколько мгновений изо рта и ноздрей человека повалил черный дым. От страшного жара, идущего изнутри, глаза лопнули и стекли по лицу, а плоть обуглилась и почернела. Равнодушно понаблюдав за происходящим, мессир скорчил недовольную гримасу и махнул рукой. Палач невозмутимо освободил мертвое тело от захватов и сбросил со стола. «Закончим с этим, позови рабов, пусть расчленят труп и сожгут», – бросил своему подручному маг воды. «И полы пускай помоет хорошенько, а то вонь тут стоит, как на бойне». Палач кивнул, запинал тело в угол, после чего вновь встал за креслом хозяина. Теперь Лис просто сидел и тупо смотрел на трещину меж каменными плитами, которыми был выложен пол. Трещину заполняла черная масса, и не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять очевидное. Когда-то эта субстанция, цветом напоминавшая деготь, была чьей-то кровью, которую теперь уже не отмыть даже самым усердным рабам. «Ну так как? Раскроешь секрет заклинаний магии огня или дать команду Фреггу, чтобы он начал дознание с пристрастием?» Лис усмехнулся и поднял глаза. «Боюсь, твое дознание ни к чему не приведет», – произнес он. «Я уже говорил, после того, как я снова стал человеком, мой дар пропал». «Не уверен», – задумчиво произнес маг воды. «Хотя я видел твое лицо, когда ты хотел плюнуть огнем. Ты действительно этого хотел, но у тебя ничего не вышло. Возможно, что ты и не врешь. Но у нас еще будет куча времени, чтобы это проверить. Фрек, отведи его, отведи-ка его в третью камеру. Да-да, не смотри на меня так, именно в третью. Для страховки возьми с собой пару арбалетчиков, пусть в случае чего прострелит ему ноги. И не бойся, для обращения в дракона этому пареньку вас троих будет слишком мало. Уж кто-кто, а я знаю в этом толк». Путь вниз был Лису знаком. Похоже, все дома гильдии воинов ночи строились по единому принципу. Сверху усадьба, больше похожая на небольшую крепость, а внизу обширные подвалы, в которых размещаются и склады, и арсенал, и казармы, и тюрьма. К ним вела единая винтовая лестница со ступенями, стертыми тысячами ног за многие-многие годы. Слева стена, из которой через равные промежутки торчали ржавые держатели, откованные в форме драконьих лап. Эти металлические лапы сжимали в когтях отчаянно чадящие факелы, дающие больше сажи, чем света, которого еле-еле хватало на то, чтобы рассмотреть ступени. А справа черный провал, из которого тянет сыростью и могильным холодом. Спускаясь вниз, Элис и его конвоиры невольно жались к стене, рискуя подпалить волосы об очередной факел. Уж больно неприятно выглядел бездонный круглый колодец, вдоль которого велась узкая каменная лестница. Как и в прежней резиденции гильдии, никто не догадался поставить перила справа, так что оступись и тут же ухнешь в чернильную бездонную пустоту. От бесчисленных витков и кровопотери Лиса слегка затошнило, но он сдержался, чтобы не блевануть. Арбалетчики, идущие позади, и без того нервничают. Того и гляди, один из них спустит тетиву. А за ним как пить дать, и второй не сдержится. Даже если по ногам выстрелит, с такого расстояния болты тела вперед швырнут, об стену ударят. Отлетишь от нее рикошетом, словно детский мячик, и полетишь вниз, как птица подстреленная. Конечно, жизнь в наше время монета разменная, но просто так выбрасывать ее в черный колодец глупо и бессмысленно. Порой в стене попадались большие черные дыры, входы в тоннели, из которых несло сырым сквозняком. Встречались и двери, мощные, металлические, которые тараном не свернешь, если, конечно, кто-то исхитрится притащить сюда таран и подвесить его над черным колодцем. Фрек шел впереди, крутя в руке связку ключей на длинной цепочке. Возле одной из дверей он остановился и отпер массивный замок. «Проходи», – скомандовал подручный мессира. «И сразу вставай лицом к стене, если не хочешь получить болт под коленку». Лис подчинился и перешагнул порог, за которым оказался короткий коридор с шестью дверями, по три с каждой стороны. Между дверями те же факелы, отчаянно чадящие, но при этом не гаснущие. Не иначе магия какая-то, при этом вряд ли огненная. Скорее, маг воды, умеющий работать с разными жидкостями, придумал какой-нибудь горючий состав, усилив его несложным заклинанием. Жаль, что при этом он забыл избавить свое изобретение от копоти и вони. Тошнотворный запах горелой пакли насквозь пропитал и без того спертый воздух тесного помещения. В конце короткого коридора на шести лапах стояла жуткая невиданная пакость, большой металлический паук с двумя клешнями ужасающего вида. Как только лис оказался за порогом, над головой твари выдвинулись два глаза-бусины, покачивающиеся на тонких подвижных нервах. Миг, и паук, быстро перебирая лапами, покрыл расстояние, отделяющее его от жертвы. Ужасающие клешни щелкнули, и если бы лис не отдернул ногу, то наверняка лишился бы ее немедленно. Раздосадованный промахом, паук прыгнул вперед, но безрезультатно. Тянущаяся за ним толстая цепь рванула его обратно, и чудовищное насекомое с грохотом рухнуло на пол. «Полегче, серф», – бросил Фрек, входя следом за лисом. «Это я». И присел на корточки. Паук, поднявшись с пола, недоверчиво уставился на подручного мага своими рачьими глазками. Лису показалось, что на мгновение зрачки Фрега полыхнули ярко-синим отраженным цветом, после чего насекомое резко потеряло интерес к вошедшим и, вернувшись на свое место, застыло, словно было одним куском отлито из железа. «Понимаешь, что тебя ждет при попытке к бегству?» – хмыкнул Фрек, выписав в воздухе замысловатую фигуру связкой ключей. «Эта тварь – наследие войны огненных стрел, которая питается исключительно мясом, и любая магия ему нипочем, так что сиди тихо и не рыпайся, если не хочешь стать пищей для серва». Сказать, что лис был поражен, значит ничего не сказать. Об ужасных машинах древней войны, пожирающих трупы на поле боя, остались лишь смутные легенды. И то, что одна из них благополучно живет себе здесь, под землей, впечатлило парня почище любой магии. Поэтому он не особо сопротивлялся, когда стражники ввели его в одну из камер. Темно тут было, как в бочке, но Фрек ориентировался в тесном помещении, словно в собственном кармане. Лис почувствовал, как его прислонили к сырой стене, после чего запястья парня плотно обхватили холодные металлические браслеты. звон цепи, два поворота невидимого ключа и облегченный вздох подручного мессира возвестили, что теперь пленник может хоть какое-то время ни о чем больше не беспокоиться. «Отдыхай, начинка дракона!» – слегка нервно хохотнул Фрек. «А чтоб тебе комфортнее отдыхалось, вот тебе освещение». В камеру робко сунулся один из арбалетчиков, протянул Фрегу факел, и тут же его силуэт в дверном проеме пропал, словно привидение. Лис понял, все они чего-то панически боятся. Но чего? Между тем Фрек быстро поджег два других факела, оказывается, торчащие в держателях на боковой стене, после чего буквально выпрыгнул из камеры. Хлопнула стальная дверь, повернулся ключ в замке, и топот ног в коридоре возвестил о том, что подручный мессира вместе со своей свитой со всех ног торопится убраться отсюда подальше. Интересно, чем это вызвана такая поспешность? Лис плотно зажмурился, после чего открыл глаза. Любому известно, что так они быстрее привыкают к свету после того, как ты некоторое время находился в темноте. Камера казалась еще теснее, чем он ожидал. Пустой внутри каменный куб размерами 10 на 10 локтей. В низком потолке дыра размером с кулак для доступа воздуха. Прямо под лисом отверстие чуть побольше потолочного для стока дерьма и мочи. Две короткие цепи, к которым были прикованы запястья лиса, позволяли сидеть на полу. Правда, при этом руки оказались бы вынужденно поднятыми вверх. Да, долго так не просидишь. Но, оказывается, это было не самым худшим из вариантов. Дело в том, что лис находился в камере не один. Его сосед, прикованный напротив, был в гораздо более незавидном положении. Ноги вплотную притянуты к стене. Руки тоже, причем растянуты в стороны и прихвачены аж двумя браслетами каждая, на запястьях и в районе локтей. Дополнительно тело человека фиксировали стальные захваты на поясе и шее. Единственное, что мог несчастный, это лишь немного опустить голову вниз, другие движения ему были недоступны. Длинные седые волосы узника темницы не спадали к низу, мешая рассмотреть черты лица. «Эй!» – негромко позвал лис. «Ты живой? Как твое имя?» Голова прикованного приподнялась. Неверный свет факела упал на прядь волос, скрывающие лицо соседа по камере, и лис понял, что они не седые, а пепельные. Редкий цвет для обычного мужчины, но, наверное, вполне естественный для колдуна. «Неужто ты позабыл, как меня зовут, побратим дракона?» усмехнулся пленник. Лис аж задохнулся от лютой ненависти, разом переполнившей все его существо. Легкие захлестнула огненная волна, но перед тем, как она вырвалась наружу, лис успел прохрипеть. «Я его никогда не забуду. Итан, по прозвищу Тестомес».«Бункер», – повторил снайпер. «Что это?» – спросил Варт, еще не отошедший от шока. «По-вашему, дворец жизни», – пояснил стрелок. «А по-вашему?» – прищурился вредный дед. «А по-нашему, бункер», – сказал снайпер, наклоняясь над шахтой и принюхиваясь. Судя по положению тел мертвецов, которых рассказывал старик, там под землей бедолаг накрыло каким-то отравляющим веществом. Может, катастрофа случилась, может, еще что. Некоторые успели добежать до лифта, но наверх приехали лишь их скрюченные трупы. Нет, чесноком, горчицей, свежескошенным сеном или яблоками из лифтовой шахты не пахло, хотя это ни о чем не говорит. Многие отравляющие газы вообще запаха не имеют, и приступ просветления от контакта с ними приходит неожиданно. Другое дело, что срок их токсического воздействия на человека относительно невелик. По самым грубым прикидкам, с момента смерти тех бедолаг прошло не менее полугода, так что можно и рискнуть. Как и предполагалось, после повторного нажатия скрытой кнопки платформа через некоторое время вернулась на место. «Ну что, дед, хочешь посмотреть, как выглядит изнутри подземный дворец жизни времен войны огненных стрел?» – поинтересовался стрелок. «Да ну его к низшим!» – сплюнул Варк. «Для тех, кого мы с внучкой в лесу похоронили, он стал дворцом смерти, а я раньше срока в землю ложиться не хочу, тем более, что в случае чего похоронить нас будет некому». «А я пойду», – сказала Ксилия, перешагивая порог. В одной руке она держала за ноги трех освежеванных кроликов, другой – окровавленный нож. «Ну, прям валькирия», – подумал снайпер, несколько по-другому взглянув на крепкую девку. «С лица она, конечно, далеко не красавица, но фигура хороша. Высокая грудь, широкие бедра, длинные ноги, стопы и кисти красивой формы, без венозности и черных трещин на коже, характерных для крестьянских девок. Понятное дело, внучке графского лесничего работать в поле без надобности. Ее дело деду помогать. Вот ведь лиса, возмутился старик, типа сидит во дворе, королей шкурит, вся в делах, а сама при этом уши навострила. Сам же учил все примечать, пожала плечами деваха. Ты, дедушка, обед пока приготовь, мы быстро. Быстро, прокряхтел Вард, поднимаясь с лавки. Слышь, Снар, на вот возьми сверток, тут твои ножи и оружие, которые невидимые стрелы мечет, и одежка, которую я с одного из тех мертвых снял. Все постирано, высушено, тебе впору будет, если не брезгливый. И учтите, ежели к вечеру не вернетесь, пойду за вами в бункер тот проклятущий, будь он неладен. Одежка, снятая с мертвеца, оказалась странной. Некое подобие симбиоза удобной толстовки и просторных штанов с военным камуфляжем. То есть расцветка практически знакомая, что-то типа затемненной флоры. Удобно вечером в лесу гулять, и в плохо освещенном подземелье тоже нормально. Хрен кто с 10 шагов разглядит тебя, если, конечно, грамотно спрячешься. Вопрос ровно один. Откуда у подземных жителей этакая роскошь? Ладно, на брезгливость снайпер никогда не жаловался, а практически неношенный камуфляж всяко лучше тех обносков, в которых он сюда пришел. «Благодарю», – сказал стрелок, протягивая старику свой бинокль. «Возьми, дед, чисто в знак благодарности за все». Лицо старика разгладилось. «А не откажусь», – улыбнулся он. «Такая штуковина завсегда при моей работе пригодится». «Вот и хорошо», – осторожно, боясь потревожить новую кожу на лице, улыбнулся снайпер. Теперь осталось только выяснить, от чего же умер владелец этой вполне себе удобной одежки военного покроя, и нельзя ли из подземного города прихватить что-то полезное для себя, например, нормальное оружие. 28, 29, 30, 31. Лифт ехал вниз, а снайпер вполголоса считал секунды. Судя по движению воздуха в шахте и по ощущениям, в целом, скорость лифта приличная, метра 2 в секунду. То есть они уже успели опуститься вниз более чем на 60 метров. И лифт работает, причем вполне прилично работает. Значит, те, кто строил это убежище глубокого залегания, конструировали его реально на века. И весьма преуспели в этом. 37, 38. Платформа плавно затормозила. Над головами снайпера Иксилия зашипела. Понятно, две тяжелые створки выползли из стен шахты и намертво запечатали ее. Значит, когда лифт наверху, его массивная платформа сама служит пробкой, герметизирующей бункер. Когда внизу, активируются бронестворки. Желающие удовлетворить любопытство на предмет, с чего это в полу деревянного дома образовалась эдакая дыра, могут прыгать вниз, как говорится, добро пожаловать, хоть и не особо это хорошо в плане маскировки секретного объекта. Правда, наверное, не деревянная хижина была раньше над бункером, а что-то более серьезное. То, что было снесено по самый бетонный фундамент во время войны огненных стрел. Это уже позже вырос густой лес на земле, обильно удобренный пеплом, а выжившие, вылезшие наружу, построили над своим подземным убежищем деревянную крепость. Кстати, убежище было что надо. Не иначе, в нем до поры до времени скрывались либо очень богатые люди, либо очень влиятельные, либо и те, и другие вместе. Помещение, в котором оказались снайпер с девушкой, было огромным. Высокие потолки с фигурными плафонами, стены, отделанные красивыми золотистыми панелями. Пол, выложенный плиткой, то ли имитирующий натуральный камень, то ли реально вырубленный из него. Правда, местами подвесной потолок и стеновые панели отвалились, обнажив мощные стальные перекрытия с пятнами ржавчинами. А на полу лежали высохшие трупы в тех же скрюченных позах, о которых рассказал Вард. Много трупов, десятки. Может, сотни или тысячи, если посчитать те, что наверняка находились в 8 тоннелях, расходящихся в стороны от лифта, словно лучи. Люди, почувствовав симптомы отравления, бросились к лифту, пытаясь спастись. И погибли все, в том числе и те, что успели подняться наверх. Возле лифта мертвых тел было особенно много. Похоже, здесь была бойня, и многие умерли от того, как отравляющий газ прикончил их. Вон лежит мертвец, у которого из глазницы торчит рукоять глубоко всаженного ножа. А у того топор застрял в шее, наполовину перерубленный страшным ударом. Да уж, людям свойственно бороться за свои жизни, при этом легко отнимая чужие. Это закон природы. Иначе они просто не выжили бы в конкурентной битве с животным миром, болезнями и друг с другом. Правда, все это не очень помогло и тем, кто сумел добраться до поверхности, и тем, кто остался здесь, превратившись в высохшие, полуразвалившиеся мумии. Высохшие. Значит, здесь до сих пор работает вентиляция. Снайпер прислушался. Ну да, так и есть. Там под потолком, за остатками красивых подвесных потолков, было слышно тихое гудение. Значит, где-то все еще работали мощные моторы, гоняя воздух по воздуховодам. Но никакая вентиляция не спасет людей в замкнутом пространстве, если наружу вырвется отравляющий газ в достаточном объеме. И, судя по количеству трупов, объем его был более чем достаточным. Их покарали низшие? Голос Ксилии прервал размышление снайпера. «Можно и так сказать», – задумчиво произнес он, глядя на небольшой пульт управления, торчащий рядом с лифтом. «Насчет возвращения понятно. На пульте всего одна кнопка, и не надо иметь 7 пядей во лбу для того, чтобы понять, как работает сей несложный механизм. Теперь хорошо бы разведать, на что может сгодиться путешественнику между мирами этот подземный дворец жизни, ставший для его обитателей дворцом смерти». Больше половины плафонов исправно горели под потолком, давая достаточно света. Остается поражаться талантом создателей этого убежища. Все подземные жители перемерли с полгода назад, а генераторы продолжают работать, исправно снабжая электричеством осветительные приборы и установки принудительной вентиляции. Но удивляться, ахать, охать и падать в обморок от восхищения – это потом. Сначала разведка. Один из туннелей, тот, что находился прямо перед снайпером, отличался от остальных. Нет, не размерами. В этом отношении все они были одинаковыми. Количеством трупов. Из этого тоннеля бежало больше всего людей, и, соответственно, больше всех умерло. Прям сплошная дорога из скрюченных мумий. «Нам туда», – сказал снайпер и двинулся вперед, стараясь не наступать на останки погибших. Получалось не всегда. Под каблуком захрустели чьи-то кости, но стрелок не становился. Мертвым все равно, а живым надо выживать. Если чистильщики Веры найдут в лесу деревянную крепость, старику и его дочке не поздоровится, как, впрочем, и снайперу. Поэтому, коль судьба подкинула такой подарок, надо исследовать его досконально. Снайпер обернулся лишь на мгновение. Ага. Ксилия шла за ним след в след, сжимая в руках лук с наложенной на него стрелой. Молодец, сумела перебороть страх перед мертвыми, а главное перед своими низшими богами. Бледная как смерть, но идет, и руки-ноги не трясутся. Родись она в другое время и в другом мире, глядишь, хороший сталкер бы из нее мог получиться. Под стальной летучей мышью, вживленной в кожу, прямо над сердцем ощутимо кольнуло и заныло тупо, будто ножом ударили. Так, симптом известен. Значит, про женщин-сталкеров больше не думать и заниматься только боевой задачей, которую сам себе поставил. Есть, так точно, разрешите выполнять. Он шел, держа в правой руке пистолет, а в левой бритву. Не ахти какое оружие, но все же лучше, чем ничего. Если повезет выжить в этом подземелье, надо будет подбить деда на экспедицию за бронекостюмом и огнестрелами, спрятанными в развалинах замка. Если реально кто-то полезет штурмовать деревянную крепость, приличная снаряга может очень даже пригодиться. Потому что не дело это приличному вояке с пистолетиком по этаким подземельям разгуливать. Тоннель сделал поворот, и поток мыслей снайпера прервался, словно водопроводный кран перекрыли. Оно и понятно. Такое увидишь, все мысли в раз куда-то денутся, словно и не было их никогда. Только и останется, что стоять на месте, замерев, словно на мину наступил. Это был зал. Огромный, величественный, с мощными колоннами, подпирающими потолок. Стены зала, словно гигантская паутина, опутывали металлические лестницы и перекрытия, находящиеся во вполне приличном состоянии. Время, прошедшее со дня гибели жителей подземелья, еще не успело изувечить творение рук человеческих. Правда, уже видны были пятна осыпавшейся штукатурки на колоннах и следы коррозии на перилах лестниц. Очень хорошо видны, хотя в этом зале не было искусственного освещения. Тем не менее, света здесь хватало с избытком. Снайпер даже на мгновение зажмурился, пытаясь осознать увиденное. Хотя что тут осознавать? Ясно все, предельно ясно. Среди трупов, усеявших ползала, возвышалось громадное, сияющее надгробие высотой, наверное, этажа в 3, не меньше. Такое же, как и в сердце Измайловской аномалии. Или в Чернобыле, под саркофагом 4-го энергоблока. Правда, то было не в пример скромнее размерами. «Что это?» – ахнуло со спиной Ксилия. «Зеркало миров», – чуть помедлив, ответил снайпер.